Тогда сделай несколько собственных фотографий, и мы их тоже развесим повсюду. Питер понимал, что говорит гадости, но он устал выслушивать ее грубости насчет фотографий Анны. Он сам пару раз подумывал убрать их, но эта мысль угнетала его, и ему не хотелось огорчать детей. Сейчас он напомнил ей об этом. «А ты подумала о реакции детей, если выбросишь ее портрет?» «О, да. Я уже знаю, что будет». Она с обвиняющим видом набросилась на него. «Я как раз убирала эти злосчастные фотографии в твой кабинет, когда твоя дочь проинформировала меня, что это ваш дом, а не мой, а точнее, что это дом ее матери». И вдруг Питер все понял. Он сел, опустив плечи, и посмотрел на Мел. Он мгновенно представил сцену спам, и это объясняло ему поведение Мел. Он не думал, что она склонна к приступам ярости. «Она сказала это, Мел?» Голос Питера стал добрее, как выражение его глаз. «Да». Глаза Мел наполнились слезами, но она так и не подошла к мужу. «Прости». Он поманил ее к себе, но она не тронулась с места и теперь уже плакала в открытую. Он подошел к ней и обнял. «Прости меня, любимая. Ты же знаешь, что теперь это и твой дом». Он прижал ее к себе, и она стала всхлипывать. «Я завтра же сниму этот портрет. Это было глупо с моей стороны». «Нет-нет, не в этом дело. Просто я понимаю. Так трудно привыкать жить в чьем-то доме. Я так привыкла иметь собственный дом». Он усадил ее на постель. «Я знаю, но теперь это и твой дом тоже». Она взглянула на него и шмыгнула носом. «Нет, это не так. Здесь все ваше и Анны. У меня здесь нет даже ни одной моей вещи». Питер задумался, слушая ее. «Все, что есть у меня, твое, Мел. Но ей хотелось чего-нибудь своего. Просто дай мне время. Я ко всему привыкну. Я просто ужасно устала, а еще так много предстоит». И Пам огорчила меня тем, что только что сказала. Питер поцеловал жену и встал. «Я пойду и поговорю с ней». «Нет, позволь мне это сделать самой. Если ты вмешаешься, она еще больше возненавидит меня. Она любит тебя. Я знаю, что это так». Но в его глазах было беспокойство. «Теперь все иначе. Раньше я была просто гостьей, а сейчас я вторглась в ее дом». При этих словах Питер еще больше огорчился. «Неужели она так это воспринимает? Ты вовсе не вторглась в чужие владения. Ты моя жена. Надеюсь, ты помнишь это». Она улыбнулась сквозь слезы. «Помню. Просто на меня так много всего свалилось, а завтра я приступаю к новой работе. Я знаю». Он понимал, что ему грустно было видеть ее плачущей, и он дал себе слово на следующий день снять портрет Анны. «Она права. Почему бы нам сегодня не лечь пораньше в постель? Мы оба устали. У нас была тяжелая неделя». Мол не стала возражать. Переезд из Нью-Йорка, их свадьба, медовый месяц, смерть Мари. Они почистили зубы и легли в постель. Питер крепко прижимал ее к себе, чувствуя близость ее теплого тела. Именно этого ему страстно хотелось все последние 6 месяцев. Даже больше, последние 2 года. А может быть, даже и раньше. С Анной он никогда не испытывал ничего подобного. Она была намного холоднее Мел. Мел казалась ему частичкой его самого. И впервые за всю неделю он почувствовал, как и у него глубоко внутри что-то шевельнулось. А когда он еще крепче прижал ее к себе, ему как никогда захотелось ее. И когда Новый год сменил старый, он занимался с ней любовью. Глава 28. В соответствии с контрактом, подписанным еще когда Мел была в Нью-Йорке, незадолго до полудня, за Мел заехал лимузин и отвез ее на студию, где ей предстояло работать. Войдя в здание, она тотчас же почувствовала на себе сотни взглядов. Она вызвала чрезмерное любопытство. К работе приступала Мелани Адамс. Ей представили режиссеров, помощников режиссеров, постановщиков, операторов, редакторов и остальных сотрудников. И внезапно, несмотря на новое окружение, Мел почувствовала себя в знакомой обстановке. Здесь было почти так же, как и в Нью-Йорке или Чикаго, а до этого в Буффало. Студия оставалась студией, и, оглядев отведенный ей кабинет,